Сакральное село движется цепочкой 6 слепых нищих. Они держатся за посохи друг друга. Перед ними обрыв. Передний уже падает вниз. Второй склоняется над ним. Остальные ждут в напряженной позе. На их лицах полное непонимание того, что происходит. Картина поражает своим глубоким трагизмом. В Нидерландах в середине XVI века свирепствовал кровавый испанский террор, развертывалась острая классовая борьба, рушились старые жизненные устои. Это породило у Брюгеля настроение отчаяния, безысходности, что нашло свое отражение в картине «Слепые». Философский смысл картины – падение неизбежно. Люди не замечают красоты мира. Они бредут своим жизненным путем, как слепые, цепляясь друг за друга, спотыкаясь на каждом шагу и падая. Русские живописцы также обращались к образам слепых. Перов в 60-е годы прошлого века написал картину «Чаепитие в мытищах». На картине изображен иеромонах с лицом, лоснящимся от жира, в дорогой шелковой рясе, толстыми пальцами бережно держащий блюдечко с чаем. Он бросает брезгливый недовольный взгляд на нищих. Они нарушают его чаепитие. Изможденный в отрепьях слепой солдат и мальчик-поводырь рядом с пресыщенным иеромонахом выглядят воплощением голода и нищеты. Сытому, довольному иеромонаху художник противопоставил человека из мира обездоленных, слепого солдата. И это не случайно. В те годы было много людей, вернувшихся после Крымской войны инвалидами. Царское правительство о них не заботилось. Они голодали, ходили по деревням, нищенствовали. В литературе, в периодической печати, слово «слепота» стало синонимом ограниченности. Короленко в повести «Слепой музыкант» показал стремление слепых к познанию мира, стремление быть полезными людьми. Слепой Петрусь жил в иных условиях, чем основная масса слепых, поэтому литературный герой Короленко на фоне положения слепых в царской России выглядит идеализированным. В основном слепые символизировали нищету, убожество, безысходность. Такое представление о них создавалось веками и укрепилось стойко. Поэтому сейчас задача состоит в том, чтобы снять со слепых веками наслоенные представления о них, как о людях обездоленных, стоящих вне общества. Сейчас надо широко пропагандировать среди населения достижения в области советского государственного обеспечения инвалидов, работу, проводимую со слепыми, практические дела и успехи слепых. Неправильные и излишне резкие выступления некоторых незрячих по вопросам тифлопсихологии – это своего рода защитная реакция против взглядов на слепоту буржуазных тифлопедагогов и психологов, таких как Берклен, Краузе, Руднев, которые утверждают, что слепота приводит к возникновению особого психического типа – и что в конечном итоге мы должны рассматривать слепого как человека иного, нежели зрячий, психического склада. По каким бы причинам и убеждениям не пытались отвергнуть тифлопсихологию, все же психология слепых, как самостоятельная ветвь общей психологии, объективно, независимо от нашей воли, существует и успешно развивается. Тифлопсихология зародилась в конце XIX века. В это время развивающаяся экспериментальная психология получила научные данные об изменениях в психике людей в связи с нарушением или утратой каких-либо функций организма человека. Это создавало основу для тифлопсихологии. Однако развитие психологии слепых как науки – проходило без четкого научного обоснования. В упорной борьбе двух противоположных философских взглядов – идеалистического и материалистического –